Глава 8. Два пути. В принципе, заезжать в Опань им было без надобности. Но и объезжать никакого смысла, так как форт был по пути на станцию Олбам. Сержант собирался там сесть на поезд, отправив в форт одного бойца с лошадьми. Через несколько дней он их просто встретит. Все же путешествовать по железной дороге и удобнее, и быстрее. Вот с имуществом Сергея так не получится. Его двух лошадей придется определять в специальный вагон, разумеется, за отдельную плату. Но это все равно куда как дешевле, чем покупать новую. Служба в армии не подразумевала покупку всей экипировки за свои средства. Просто имелись некоторые нюансы. Казна предоставляла лошадей, и далеко не худших, но то для обычных частей. Оружие там выдавалось новое, или как минимум в хорошем состоянии. Если хочешь что получше, то имеешь на это позволение, разумеется, согласно положению об альтернативе казенному имуществу. Можешь сам приобрести лошадь и служить с ней, но она должна быть ничуть не хуже строевых. Можешь сшить форму или сапоги, если прежние пришли в негодность раньше положенного срока. Но служащему выдавалось все казенное и надлежащего качества, остальное уже его решение. С черными шевронами все не так. Туда и оружие идет изрядно попользованное, которое от списания отделяет весьма тонкая грань, и лошади самые откровенные клячи, иное имущество зачастую не первой свежести с чужого плеча или из какой казармы. Тут интенданты куражились, как им вздумается. Все это имущество, как и сами бойцы, уже было списано на боевые потери. Ну и какой рачительный интендант даст в таком деле сгинуть имуществу первой категории? Но и черным шевронам не возбранялось иметь амуницию, вооружение и иное имущество в рамках определенных уставами за свой счет. Мало того, в боевом походе разрешалось иметь и дополнительное имущество. Тут, правда, существовали ограничения. Данное имущество должно умещаться на одну вьючную лошадь. В пехотных частях это была одна повозка на роту, лошади все же поближе к драгунам. Кстати, такому транспорту от казны не полагалось ни горсти овса, ни пучка сена. В случае надобности их бросали в первую очередь. Казенных лошадок командиры старались сберечь куда рачительнее. Но такое случалось довольно редко и только в случае, когда от скорости передвижения зависела жизнь. Словом, та самая ситуация, когда и сам владелец избавится от нежелательного груза. Поначалу Сергей и не думал обрастать имуществом столь уж сильно, но по здравом рассуждении решил, что это будет совсем не лишним. Вряд ли у штрафников нормально с продовольствием, так что кое-какой запас совсем даже не помешает. Как не помешает и кое-что из вещей. Выданное имущество, конечно, хорошо, но и лишний комплект формы, и одеяло потеплее, и лишняя пара портянок, сапоги – все это весьма кстати. Ну и как все это тащить? На своем горбу? Не смешно. Отказываться от всего этого? Вообще-то человек такая скотина, что выбрось его голым в неизвестность, и далеко не факт, что он непременно сгинет. Но зачем прибегать к крайностям, если можно подготовиться с умом? Это было тем более возможным, что в его карманах имелось порядка 300 крон. Варакин хотел было завернуть на факторию, но Полин удержал его. Незачем покупать втридорого то, что можно купить по нормальной цене в Крумле. К тому же сержант заверил, что у него есть старый знакомец на интендантских складах. Так что кое-что можно будет приобрести и вовсе задешево. В принципе, в сбережении денег Сергей смысла не видел, но и разбрасываться не собирался. Переоценить тот же лишний десяток патронов или килограмм крупы сложно, все зависит от обстоятельств. А вот что действительно вряд ли ему понадобится в степи, так это деньги. Были у него и еще кое-какие задумки, которые он хотел бы осуществить, если получится. Будет неплохим подспорьем в деле будущего выживания. Так что лишняя копейка вполне может оказаться далеко и не лишней. К форту они подъехали уже к вечеру, поэтому продолжать путь до станции просто не имело смысла. Тем более поезд должен был пройти только во второй половине дня. Так что ночевать черному шеврону и его конвоирам предстояло в казарме. Один из драгун предложил было завалиться в харчевню и гостиницу, где можно было бы славно оттянуться с девками. Но данное предложение не прошло общего голосования. К чему тратиться лишний раз и на приевшихся уже шлюх, когда в Крумле им все одно не избежать ночевки, а может и не одной. Если уж есть такая возможность, то лучше бы разнообразить. А вот в харчевню все же завалились, где с превеликим удовольствием опрокинули по паре тройки кружек пива. Чего покрепче не разрешил уже Полин, применив свою власть. Завтра им предстоял путь до станции, 30 верст по степи, так что лучше обойтись без головной боли и сохранить трезвость ума. Здесь же им стало известно о том, что за время их отсутствия в этом глухом уголке кое-что случилось. Данному обстоятельству все сильно удивлялись, так как они отсутствовали всего-то 5 суток. Но много ли нужно времени, чтобы случиться беде? Для этого достаточно и пары минут, а то и того меньше. Сын хуторянина Бортова при очередном посещении форта, перебрав с горячительным, в пьяной драке насмерть зашиб своего сверстника. Парень молодой, горячий, как и его оппонент. И надо же такому случиться, что вертится все неподалеку от Сергея. Нет, на этот раз он был ни при чем, а вот семейство Кавки очень даже. Ануш был тем самым парнем, с которым у старшенькой Бедрича, Сарки, что-то вроде как наладилось. Хуторянин уж подумывал о том, что к следующей осени можно будет свадебку устроить. А еще с появлением денег, столь щедро переданных в его пользование Варакиным, у него появилась и возможность слегка расширить свое хозяйство. Ануш был младшим сыном, а потому в наследстве его доля была самой малой. Если не сказать меньшей, 5-й сын все же. Так вот, была возможность утянуть паренька поближе к себе. Хутор у его отца не особо богатый, хотя мужских рук и в избытке, поэтому шансы были хорошие. Но, как выяснилось, не все столь уж и просто. Сынок другого хуторянина, побогаче, решил, что девушка будет его женой. Он подбивал клинья еще на ярмарке, да Сарка выбор свой остановила на Ануше Бортова. И вот совершенно случайно 2 обалдуя сошлись в харчевне, набрались и завязали спор. В общем-то, нормальное явление. С женщинами тут был явный некомплект. И на каждый 10 парней в лучшем случае приходилось эдак 7 невест. Поэтому соперничеством женихов и выяснением отношений никого не удивишь. Справедливости ради нужно заметить, что первым ударил не Ануш. Но когда завертелось, более щуплый Бортова, справедливо полагая, что ему не выстоять, схватился за нож. Все это случилось вечером того же дня, когда они выехали к хутору Кавки. А буквально вчера уже состоялся и суд, на котором присутствовали проживающие поблизости хуторяне, успевшие получить весть. Как выяснилось позже, комендант торопился с принятием решения. Ему вовсе не улыбалось отправлять на виселицу молодого парня, как и снаряжать в дорогу лишних людей. Предполагая, что сержант может пройти мимо форта, но никак не минует харчевню, капитан оставил для Полина послание с требованием завернуть в форт. Старый вояка, даже не дослушав харчевника, предположил, что приговором для молодого человека была виселица, которую тут же заменили определением в отряд черных шевронов. Получалось, что конвоируемых у него становилось вдвое против прежнего. «Полин, это что же получается? Молодому дурню за глупость сразу веревка? Не тюрьма, а смертный приговор? Не слишком ли? Он ведь не хотел убивать, а схватился за нож по пьяному делу». Другим вперед наука будет, не хватайся за оружие. А что сразу веревка? Так ведь мы не на Востоке. Уже в 50 верстах отсюда за такое можно было бы получить тюремный срок. Заметь, не каторгу. Но только не у нас. А нужно ли так жестко? Ладно я, все же полицейского при исполнении убил, а этот... Тебя даже на Востоке приговорили бы к смертной казни. Что же да, Ануша, да тут иначе никак нельзя. Говорю же, граница. Здесь просто так ничего не забудется. Может, близкие убитого и рады бы не начинать вражду, но если не последует справедливый приговор, а он тут простой, око за око, то они вынуждены будут объявить кровную месть». И тогда комендант получит два враждующих семейства, к которым вполне могут присоединиться их друзья. Или те, чьи родственники случайно окажутся не в том месте и не в то время. Словом, из-за одного обалдуя может рвануть так, что кровь будет литься рекой. А если родственникам приговор покажется мягким, парень-то может и выжить. Наверняка перед принятием и оглашением решения... Капитан Блажек имел беседу с главами обоих семейств и пришел с ними к соглашению. Иначе он не дал бы виновному шанса. Ого, а вот и Матей Бартова. Это отец того парня. Ничего удивительного в том, что сержант, проведший в этих местах 20 лет и стоявший у истоков заселения данной территории, знает всех хуторян, как и практически все их семейства. А вот то, что к их столу направлялся тот самый мужичок, который по осени пытался развести Сергея на карабин, действительно удивило Варакина. Все же, что ни говори, но мир тесен. А уж эти малозаселенные просторы и подавно. «Вечер добрый, сержант». «Привет, Матей. Присаживайся. Пиво выпьешь? Угощаешь?» «Отчего бы не угостить хорошего человека? Рихор!» «Пиво пришли. Ты уже в курсе, какая беда у нас приключилась?» Разом ополовинив кружку, поинтересовался крестьянин. Сергей отметил это «у нас». Сразу видно, что хуторянин говорит не именно о своей семье, а подразумевая оба рода. По факту так оно и было. Две семьи понесли потери. Правда, одна еще могла получить сына обратно, хотя шансы и малы. «В курсе». «На каких условиях Бойли пошли на мировую?» «Ануш отправляется служить в отряд черных шевронов, и пока не кончится его срок, он для нашей семьи все одно, что умер. Ни словом, ни гнетком мы не должны его поддерживать. Коли вернется, на то воля Создателя, коли сгинет. Все мы под Богом ходим, и его волей живем». Хуторянин вторым заходом допил пиво, и сделал знак, чтобы принесли на всех еще по кружечке, дав понять, что теперь угощает он. «Оно, конечно, поздно, но дочку-то Кавки или самого Бедрича кто спросил? Может, они обоим отворот-поворот дали бы?» – поинтересовался сержант. «В том-то и дело, что у нас с Кавкой уж к сговору шло, и девка согласна. Просто обустроиться им нужно было. Неудобно ему, как голытьбе-то. А по осени и свадебку хотели справить. Коли так, то понять твоего Ануша я могу, правда, не одобрить. Но хорошо, хоть Бойли не стали настаивать на крайней мере. И без того потеря случилась, по глупости детской. Даст Господь, для дурни урок выйдет. И появится еще хуторянин Ануш Бартова. Крепись, Матей». «А чего мне крепиться? Я знаешь, какой крепкий. Слышь, Сергей, ты тогда побороться с моим сынком так и не смог? А ну давай со мной. Я, правда, стрелок аховый, но зато рука у меня крепкая. 100 крон в заклад». Говоря это, Матей с деловым видом и с азартным блеском в глазах скинул полушубок, пристроив его на спинке стула, и начал закатывать рукав рубахи. Сергей понимал, что тут что-то нечисто, вот только что именно до него никак не доходило. При всем том, что он не считал себя слабаком, он понимал, что вот у этого кряжестого мужичка борьбу на руках ему не выиграть. Если бы на кулачках, побил бы, но вот так. Да, Варакин выше его на полголовы и выглядит куда более солидно и весомо. Но ведь и хуторянин непрост. Эдакий дубовый пень, который устанешь корчевать. Руки в узлах, по которым можно определить каждую мышцу, и получен такой эффект вовсе не в спортивном зале, а в результате каждодневного тяжкого труда. Такого на соревнования по рестлингу порвет всех как тузик грелку, без всяких уверток, уловок и тактики, на одной только грубой силе. Однако беглого взгляда на сержанта Полина было достаточно, чтобы понять – отказываться нельзя. Хм, какого черта тут происходит? Нет, если бы там на крону еще туда-сюда, хотя и это тоже немало, учитывая отсутствие сомнений в проигрыше. Но на сотню? Да и о том ли думать крестьянину? Спортивный азарт? Тогда уж вон сержант, тот по комплекции как раз в соперники в этом виде единоборства подходит куда лучше. Захотел отыграться за то, что тогда ушел несолоно хлебавши? Опять не о том ему думать нужно. Сергей подчинился взгляду сержанта, который словно говорил «так надо». Он быстро скинул с себя шинель, затем китель и, закатав рукав из подней рубахи, уселся напротив крестьянина. Ладони с негромким хлопком сошлись, они пошевелили пальцами, делая более удобным хват. К столу подтянулись немногочисленные посетители харчевни, чтобы понаблюдать за развлечением. Сержант положил свою ладонь на сцепившиеся руки поединщиков. «Готовы?» Два кивка соперников, подтверждающих готовность. «Боретесь один раз, без повторов. Ставка 100 крон. Заклад можно отдать как деньгами, так и имуществом. Я все верно излагаю». Опять два согласных кивка. «Начнете на счет три. Раз, два, три!» Сергей сразу же надавил, чтобы не дать сопернику преимущество. И у него получилось. Мало того, крестьянин слегка прозевал и начал сопротивляться с опозданием, когда Варакин уже почти прижал его руку к столешнице. Казалось бы, еще немного, еще малость. Жилы на шее Матея вздулись, рука напряглась так, что пошла бугорками и не сдвинулась больше ни на миллиметр. Сергей вдруг поймал себя на мысли, что пытается перебороть каменного истукана. Наконец, рука хуторянина начала медленно подниматься. Вот она достигла пика и все так же медленно двинулась дальше, давя руку Варакина. На этот раз никаких сравнений с каменным изваянием. Это больше походило сначала на гидравлический домкрат, потом полная ассоциация с прессом. Крестьянин кривился так, словно борется из последних сил. Варакин, наверное, тоже выглядел не лучше. Но правда заключалась в том, что, несмотря на то, что Сергей сопротивлялся как мог, он чувствовал, что Бортове незачем так напрягаться. Это показное. Другим может и не понять, но он-то чувствовал. Сергей отчетливо понял, что сопротивляться бесполезно, и его только что развели на сотню крон. Он уже было решил сдаться. Все это время они смотрели друг другу в глаза. Как видно, хуторянин почувствовал настроение соперника, и Сергей вдруг увидел в глазах крестьянина разочарование, смешанное с отчаянием и просьбой. «Да объяснит ему хоть кто-нибудь, что тут происходит!» Из того, что понял он, следовало только одно – бороться нужно до конца. «Да кой хрен до конца? Вон как давит!» Вот руку Сергея от столешницы отделяет сантиметров 5, и хуторянин останавливает свой неумолимый прессинг. На лице проявляется невероятное напряжение, а в глазах мелькает едва заметный блеск. Сергей правильно истолковал взгляд крестьянина и, плюнув на все, давит из последних сил. Если атака не удастся, то все, он больше ничего не сможет поделать. В это последнее усилие было вложено все его отчаяние. Но рука Бортова поддалась. Этого не должно было случиться. Варакин чувствовал это. Нет, он знал, что его сил просто недостаточно, чтобы надавить на хуторянина. Но рука двинулась вверх, перебарывая Матея под все нарастающий гомон зрителей. Бред. Бортова явно поддавался. Что с того, что понять это мог только Сергей? Факт остается фактом. Да, крестьянин все еще продолжал сопротивляться и не думая дарить простую победу. Но как только Сергей понимал, что ослабевает и дальше давить не сможет, хуторянин отступал, и Сергей снова давил. «Йо-хо! Молодец, парень! Матея завалил! Сдаешь, Бартова?» «Так... а как? Да быть того не может!» – растерянно бубнил крестьянин, ошарашенно озираясь по сторонам. «Рихор, ты чего в пиво намешал?» – возмущенно закричал он харчевнику. «Мое пиво, может, королевского стола и недостойно, но смело встанет в ряд со старейшими сортами Старого Света, так что ты его не трогай». «Да как же я мог проиграть-то? И кому? Давай еще». «Боролись один раз, Матей. Ты условия принял», – спокойно заявил сержант, вступая за своего подопечного. Затем поставил кружку на стол и посмотрел на хуторянина. «Деньгами или имуществом?» «Нет у меня таких денег». «Тогда что ты можешь предложить?» «Лошадь с седлом, карабин да револьвер». «Сергей?» «Надо смотреть, что он там предлагает. Может, и потянет на сотню крон». «Не на фактории ведь покупаю, не так ли, уважаемый Бартова?» Понимая, что нужно подыгрывать, но не улавливая смысл происходящего, ответил Варакин. «Решил отыграться за тот случай?» «А что, имею право?» «Имеешь, чего уж. Утром все доставлю», — вздохнул крестьянин. «Только учти, мы рано выйдем, потому тебе лучше бы поторопиться». Уже поднимаясь из-за стола, закончил сержант, подразумевая, что победитель как бы неволен в своих поступках. «Полин, а что это было?» Когда они уже направлялись в форт, поинтересовался Сергей. «А ты так ничего и не понял?» «Не такой уж и тупой. Подразумевается, что свой выигрыш я от щедрот душевных или по слабоумию должен буду подарить мальчишке Анушу, сынку его. Именно поэтому он дал мне понять, что способен выиграть, а потом проиграл. И ты по той же причине намекнул, что от борьбы отказываться нельзя. Мне только одно непонятно. С чего вы взяли, что я именно так и поступлю?» «А нет в том никакой уверенности. Ты поступишь так, как посчитаешь нужным. А касаемо Матея, нет у него иной возможности сыну помочь, чтобы вражда не началась». Народ сильно удивился проигрышу Бартовы. «Значит, и остальные усомнятся и решат, что он поддался». «Ну и что с того? Проиграл-то он тебе, и только ты сможешь решать, как поступить с проигрышем». «Вот скажи, если тебя спросят, помогал ли чем своему сыну Матей, что ты ответишь?» «Не знаю». «Нет, я вроде как знаю, но, с другой стороны, не помогал, получается. Ведь он и полусловом не обмолвился. Выходит, это я помогу?» «Если захочешь». «Блин, прямо тайны мадридского двора, а не пограничье в диких землях». «Какого двора?» «Да это я так, в детстве читал». «Понятно». Вот полное ощущение нереальности происходящего. Он, конечно, и раньше ездил на поездах, а как иначе-то? Но там все было по-другому, а тут... Маленькие вагончики длиной около 6 метров, больше походящие на коробочки. Столь же несолидных размеров паровозик, тянущий состав из 1,5 десятков вагонов. Количество непостоянное, время от времени на полустанках или станциях прицепляют одни вагоны и отцепляют другие. Когда число вагонов доходит до 20, буквально физически ощущается, как напрягается паровоз. Сергей никогда не видел аттракцион «Железная дорога», разве только по телевизору, но вот схожесть с ним уловил сразу. Да и могло ли быть иначе, если в его понимании железнодорожный транспорт – это нечто более внушительное, эдак раза в 3, а то и в 4. То, что видел он, тянуло на игрушечную железную дорогу даже внешне, а уж когда он оказался внутри вагона, это ощущение только усилилось. Вначале еще разговаривали, и вызвано это было скорее сменой обстановки, чем необходимостью в общении. Ведь за несколько дней, проведенных бок о бок, поговорить успели о многом. Даже Анушу уже обо всем успели расспросить, пока добирались до станции и ждали поезда. Так что сейчас разговор затих сам собой. Разве только Рихор расположился рядом с каким-то чиновником, путешествующим со своим семейством, и завязал с ним беседу. Как видно, им удалось нащупать общую тему, и, скорее всего, у Капрала на весь многочасовой путь нашелся собеседник. Что же, ему можно только позавидовать. Впрочем, остальные также не больно-то тяготились путешествием. Драгуны во главе с сержантом спали без зазрения совести, устроившись с максимальным удобством, какое только возможно, сидя на деревянных скамьях с высокими спинками. Сергей было удивился этому обстоятельству. Он допускал, что они могли и проникнуться доверием к нему, все же несколько дней провели рядом. И все это время оружие было при нем. Но ведь с ними теперь парнишка Ануш Бартова, и чего ждать от него непонятно. Но потом он сообразил, что удивляться не стоит. Фактически за них отвечал сержант, а ему было глубоко наплевать, сбегут его подопечные или нет, и сделать ему фактически ничего не могли. Вернее, могли, но ничего такого, что столь уж сильно его расстроило бы. Вообще, глядя на Полина, Сергей замечал, осуди его сейчас на службу в черных шевронах, так он даже грудь расправит. Самому вроде как лезть не с руки, но если случится... Есть такая категория людей, которые не могут без бушующего в крови адреналина, и каждый получает свою дозу по-своему. А вот этому нужна кровь и грязь войны. С другой стороны, бежать глупо. В степи есть вариант выжить, а вот у дезертира шансов нет. 1000 крон – солидная сумма, выступающая гарантом добросовестной службы в армии. Кстати, это премия за обычного дезертира, а за представителей черных шевронов вполне возможно и больше. Этим вопросом он не интересовался, так как бежать, в общем-то, не собирался. Но нет, вряд ли. И без того сумма изрядная. Варакин не стал разочаровывать хуторянина и весь выигрыш передал во временное пользование Анушу. Но это он так выразился. На деле же у него даже в мыслях не было оставить что-либо у себя. Кстати, все было новым, ничем не уступало оружию Сергея, и в довесок имелись 150 патронов, приспособление для снаряжения и переметная сумма с мелочевкой. Матей даже посокрушался, что имуществом, мол, покрыть весь долг не получается, и вручил победителю 10 крон, которые Варакин принял с олимпийским спокойствием. Подумаешь, что все переданное уже давно перевалило сумму выигрыша. Ему что же, за собственный счет оплачивать переезд лошадки для Ануша по железной дороге? А билет для лошади обойдется где-то в 5 крон. Нужно заметить, что при всем при этом отец даже не взглянул на сына, сидящего верхом на казенной лошади, которая должна была вернуться в форт. Парнишка лет 18, не особо выдающийся стати, но крепыш, сильно походящий на отца, только еще не до конца оформившийся, принял это с пониманием. Чтобы лишний раз не травмировать родителя и не провоцировать на необдуманные поступки, Ануш отъехал в сторону и старался не смотреть на Матея. По пути на станцию успели пообщаться, и Варакин составил для себя представление о младшем Бартова. Паренек оказался правильным, и Сергею понравился. Хороший муж мог получиться для Сарки. Теперь-то вряд ли... О сговоре и речи быть не может, а при том дефиците мужчин и стремлении девушки выскочить замуж, ни о каком ожидании не могло быть и речи. Касаемо же того, что он совершил... Ну а чем сам Сергей лучше-то? Подумаешь, обстоятельства разные, результат один. Оно вроде и не хотел, а человека убил. Вспомнил он и о словах Матея в харчевне. По всему получалось, тогда на ярмарке он хвастал способностями Ануша. Решил проверить, благо время позволяло. Зря тогда отец усомнился в способностях сына. Дятлич – вполне приличное оружие, и в твердой руке позволяет стрелять достаточно точно. Так что парень мог, если не выиграть, то уж точно выступить на равных. Не обошли вниманием и карабин Сергея. Ему даже пришлось пожертвовать 5 патронами. Все до этого косились на его мосинку, да только не решались трогать без позволения хозяина. Сержант вообще-то мог воспользоваться своим положением, но посчитал это для себя зазорным. Когда же дошло до проверки способностей Ануша, то Варакин буквально почувствовал, как драгуны во главе со своим командиром стерли глаза о карабин. В принципе, ничего особенного во внешнем виде нет, если позабыть об оптике. Но их привлекал не столько внешний вид, сколько то, что рассказывал Сергей. Наконец, вожделенная игрушка оказалась у них в руках, и ее тут же начали тискать, крутить и клацать затвором. В скорострельности карабин проигрывал Дятличу, тут без вариантов. Но вместе с тем выигрывал в точности, дальности и простоте устройства и обслуживания. Для того, чтобы разобрать и почистить оружие, не нужно иметь никакого дополнительного инструмента. Количество деталей было сведено к минимуму. Полин, повертев в руках Мосинку, произведя под присмотром Сергея разборку и сборку, сделав те самые 5 выстрелов, пришел к однозначному выводу. Лучшего оружия он просто не встречал. Не ускользнуло от него и то простое обстоятельство, что это не штучная работа, а вполне серийный образец. Вот только где могло производиться подобное оружие, он определить не брался. Сергей поспешил признаться, что данный образец достался ему случайно. Они с Алексеем обнаружили в чаще разложившийся труп какого-то мужчины, который, судя по всему, сломал ногу и не смог выбраться, а при нем и карабин с патронами. Сейчас оба арестанта были без оружия. Оно находилось под замком в специальном ящике, который сами же арестанты и таскали. Не след шокировать граждан и без того косящихся на черные шевроны. Когда они проделали уже половину пути, в вагон ввалился какой-то мужичок. Как видно, ему было глубоко наплевать на черные шевроны арестантов, потому как он спокойно взгромоздился напротив Сергея и даже подмигнув, предложил ему жевательного табаку. Варакин не понимал, что может быть хорошего в том, чтобы жевать эту гадость, как и в том, чтобы пихать себе в нос другую, а потом чихать дальше, чем видишь. Но людям нравится, так и пусть их. Мужичок оказался факторщиком, что вполне объясняло его терпимость к таким личностям, которые удостаиваются чести служить в столь избранных воинских частях. Все верно. Какой только народ не ходит через факторию и не пользуется услугами торговца. Словом, выгодно всем, даже правительству. Особенно правительству, как ни странно это звучит. Когда до Крумла оставалось не больше 10 верст, факторщик извлек часы и, глянув на циферблат, отправил их обратно в кармашек. Но случилось сразу 2 неприятности. Ушко, за которое цеплялась цепочка, обломилось, и мужчина промазал мимо кармана. Дорогая вещица упала на пол, и рассмотреть ее там в потьмах оказалось невозможным. Сергей поспешил прийти на помощь, воспользовавшись своим фонарем, покрутил несколько раз ручкой, и этого оказалось достаточно. Пропажа, закатившаяся за ножку скамьи, была быстро обнаружена и водворена на место. Факторщик же ошарашил Сергея вопросом. «Парень, а не продашь мне свой фонарь?» «Нет, прости, но он мне еще пригодится». «Да брось! Ты ведь не в обычную часть едешь служить. Тебе больше подойдет какое нормальное оружие, чтобы твоя шкура не стала добычей пинков». «А ты откуда знаешь?» «А у нас просто так отряды черных шевронов не собирают. Я тебе хорошую цену дам. Ты сможешь купить даже дятлич. Соглашайся. Очень хорошее предложение». «Спасибо, но у меня с оружием проблем нет, так что продавать пока подожду. Самому пригодится». «Нет, ну что ты будешь делать? У одного с деньгами порядок, у другого с оружием. Хотя бы скажи, где такие делают?» При этих словах Сергей тут же сделал стойку, как собака, почуявшая след зверя. «Дело в том, что такие фонарики здесь не делают. И их в этом мире может быть только 2». Сергей словно вещественное доказательство выставил перед взором факторщика фонарь, даже покрутил им. «Ты уверен, что видел именно такой фонарик?» «Можно подумать, его спутаешь с каким другим», — возмутился мужик. «А когда ты такой видел?» «Да 3 месяца назад». «Где?» «Мне что, клещами из тебя все тянуть?» Сергей уже начал заводиться и даже приподнялся со скамьи, нависая над собеседником. «Остынь, парень». Рука Полина легла на его плечо и вернула в сидячее положение. На что Сергей был больших габаритов, но сержант управился без труда. Конечно, Варакин и не сопротивлялся, но не почувствовать силу, укрывающуюся в руках старого вояки, не мог. Он было дернулся, но тут же передумал. Да, он разволновался, почуяв след того, кто причастен к гибели Алексея, но причины терять над собой контроль нет. И уж тем более прессовать кого-то, выпытывая сведения. Впрочем, он и не собирался ничего подобного делать. Но со стороны все выглядело именно так. «Простите», — беря себя в руки, выдавил Сергей. «Дружище, ты не обижайся на этого блаженного», — примирительно заговорил Полин. «Просто вещь, похоже, редкая, и второй такой же фонарь был у его друга. Друга убили, дальше должен понимать сам». «Ясно», — кивнул в знак согласия факторщик. «Ты не обессудь, парень, но помочь тебе я не смогу. Парень тот весь какой-то средненький, так что и описать нормально я его не смогу. Единственное, что помню, так это то, что он вроде как потерял паспорт и собирался в паспортную управу в Крумле. Но как оно доподлинно, бог весть. А как его звали?» «А зачем мне его имя, дружище? Человеку моего рода деятельности лишние вопросы лучше не задавать. Не захотел назваться его дело?» «Погоди, а как он в Крумов поехал?» — вновь вмешался Полин. «Поездом или своим ходом?» «Лошадей он мне продал, так что поездом». «А как же без документов?» «Ну, может, договорился, а может, смотритель продал до первого уездного города, где ему могут выправить новый паспорт». «А это, случаем, не Ирман Болан был?» — вновь подал голос сержант. «Сержант? Ну я же не спрашиваю, где он прячется». «Нет, это был не Ирман. Его физиономия уж давно висит на щите объявлений. Я бы узнал, хотя и не полез бы». «Боязно», — сквозь зубы бросил Сергей. «Не боязно, молодой человек, а неразумно. Я торговец, а не охотник за головами, и потому мое дело сторона. Только торговля». Вот собирался упомянуть об акценте, как и у этого странного парня с черным шевроном, но раз так, иди ты чаще со своими вопросами. Сергей хотел было сказать пару ласковых этому торговцу, но его опять одернул Полин. Незачем нарываться на скандал. Сергей отреагировал сразу, откинувшись на деревянную спинку и вперев взор в сумрак, царящий за окном. Вот ведь. Ничего удивительного для него владелец фактории не сказал. Варакин и раньше знал о позиции торговцев, тем более в этих диких местах. Но ему было плевать, пока это не коснулось его лично. Крумл встретил их темнотой и холодом. На вокзале имелось кое-какое освещение, но его было явно недостаточно. Тем не менее, лошадей выгрузить из вагона удалось без особого труда, как и найти гостиницу, при которой имелась конюшня. Человеку куда проще. Есть куда уронить кости, и ладно. А вот животное требует заботы и ухода. Только тогда можно рассчитывать на помощь с его стороны. Драгуны, кроме тепла, в гостинице неподалеку нашли еще и развлечения. В общем-то, они могли развлечься еще в Опане, но предпочли приберечь денежки до Крумла. Тамошние шлюхи уже успели приесться, а вот эти выглядели куда более желанными, несмотря на свой потасканный вид. И пиво было вкуснее, и что покрепче куда забористей. Словом, появилась у мужиков возможность вкусить вроде и того же, но из другой бадьи. Вот и разнообразие получилось. Драгуны уволокли с собой в харчевню напротив Иануша, мол, не дело молодому человеку пускаться в столь опасное предприятие, ни разу не вкусив греха. Этому никто не препятствовал, только сержант прижал к стенке капрала Рихора и предупредил, что форт Опань норму по комплектации отряда черных шевронов выполнил, и не стоит в этом плане проявлять излишнее усердие. Словом, ненавязчиво дал понять, чтобы парни не нарывались. Сергей же предпочел держаться от гульбища в стороне. Хм, странное дело. Сержант тоже отправился вместе с ним прямиком в номер. Предполагая, что ночь может выдаться не рядовой, сержант определил этих четверых в один номер, а сам расположился вместе с Сергеем в другом. Причем их апартаменты отделялись друг от друга еще одной комнатой, эдакой буфер. Утро выдалось вполне солнечным, самочувствие у Сергея было прекрасное, чего не скажешь об остальных членах их маленького отряда. Время уже было к 9 часам, но никто из них и не думал продирать глаза. Знатно, видать, вчера погуляли. «Полин, ты и когда нас собираешься сдать в казармы?» «Да особых причин для задержки я не вижу. Разве только свести тебя со знакомым интендантом. Но это в форте, так что все одно в ту сторону». «Можешь ждать мне сутки?» «Хочешь попытаться найти следы того, о ком говорил факторчик?» «Хочу». «Но ведь ты говорил, что тебя устроит, если убийцу твоего друга пришибет кто иной. По всему выходит, что Ирмана прибил какой-то охотник за головами, но, получив солидный куш, решил не жадничать и скромно умолчать о сём благом деянии, дабы не потерять остальное». «Может и так, но мне хотелось бы в этом убедиться». «Я думал, до тебя дошло, что лучше бы тебе отслужить, а не вешать на спину охотников и полицию». «Так и есть. Но даже сейчас след успел изрядно остыть. А что будет через 2 года?» «Понимаю. А теперь пойми и ты. Одна ночь, проведенная арестантами в гостинице, с трудом, но вписывается в понимание. 2 – это уже перебор». «Полин, но мне очень нужно». «Давай так. Мы вместе сходим в паспортную управу и поинтересуемся там. Он же вроде говорил, что потерял паспорт. На это нам 2 часа за глаза, это с учетом чаепития со свежей выпечкой. Я даже отсюда запах слышу. Повезет хорошо, а нет? По сути, и вариантов больше нет. На Ирмана хотя бы портрет был, а тут ничего, даже шрама приметного не имеется». «Спасибо, Полин». «Да не за что». «А ну, погоди-ка». Сержант скользнул в комнату, занимаемую драгунами, из которой доносилась вонь перегара. Это они славно погуляли. И могучий храп сразу из 4 глоток. А ничего так старый вояка, предусмотрительный. Если бы они остановились в соседнем номере, то у них была бы та еще ночка. «Надевай». Сержант протянул Сергею шинель капрала. Оно вроде и не по уставу, но, с другой стороны, не отсвечивать же на всю округу знаками различия штрафника. Эдак его очень быстро могут определить под замок и припроводить к месту дальнейшей службы уже под конвоем полиции. Да и сержанту устроят разбор. Как ни странно, но запах выпечки доносился из гнезда греха и порока. Ну да, из харчевни. Оказывается, днем там было вполне прилично, и даже запаха алкоголя не наблюдалось. Впрочем, ничего удивительного. Свежеиспеченные булки и ваниль способны заглушить любые запахи. Если и удивляться, так это тому, когда работники успевали перестраиваться и закладывать выпечку. После короткого завтрака, от которого Сергей испытал настоящее наслаждение, так как обожал печеное, направились в паспортную управу. Та оказалась не так, чтобы и близко, все же город довольно большой, не только для этих мест. Тут скорее дело в том, что он строился весьма просторно и занимал большую площадь. Пришлось 1/2 часа топать по раскисшим тротуарам, разбрызгивая талый снег. Все же хорошо, что власти предусмотрели пешеходные дорожки из деревянных настилов. Не будь их. Одного только взгляда на грязевую жижу проезжей части было достаточно, чтобы на душе тут же стало тоскливо. Дорога в родном поселке Сергея в Распутицу в сравнении с этим зрелищем выглядела куда более презентабельно. Правда, прикинув количество транспорта, месящего грязь там и здесь, Сергей был вынужден признать, что отличия в выгодную сторону обусловлены именно слабым движением, а не чем иным. Когда они поинтересовались у первого из чиновников управы, кто занимается восстановлением утраченных паспортов, Тот смерил их взглядом и предложил пройти за ним. «Итак, чем могу быть полезным господам драгунам? Насколько мне известно, для увольнения в запас очередного призыва еще месяца два, а потому командир не мог выдать вам ваши паспорта. Воинскими книжками мы не занимаемся, это прерогатива военных. Так чем я могу быть полезен?» «Простите, господин Вуйток». «Ага, господин Вуйток, моя фамилия Полин». Памятуя о том, как нервно вел себя Сергей при беседе с факторщиком, сержант решил взять разговор в свои руки. Если уж торговец набычился на Сергея, то о чиновнике и говорить нечего. Его задеть куда как проще. «Я хотел бы поинтересоваться, как часто обращаются к вам с просьбой восстановить паспорт?» «А зачем вам это?» «Дело в том, что я разыскиваю одного мужчину. Возможно, ему известны обстоятельства гибели близкого мне человека». «Он преступник?» «Нет, он просто может кое-что знать. Но единственное, что мне известно, это то, что примерно 3 месяца назад он отправился в ваш город и собирался здесь восстановить паспорт». «За прошедшее время с подобной просьбой ко мне обращались несколько лиц». «Возможно, поможет то, что он не местный». «Не местный. Такой был только один, но он так и не стал заниматься этим вопросом». «Как так?» «Все просто. Он нашел свой паспорт, который затерялся в его вещах, и буквально на следующий день уехал». «Вы в этом уверены?» «Разумеется. Я как раз встречал свою жену, а он уезжал этим же поездом». «А куда?» «Этого я не знаю». «И так как вы не оформляли на него документы, то, разумеется, ни имени, ни фамилии не помните». «Отчего же? У меня отличная память на такие детали. По роду деятельности, знаете ли». Чиновник многозначительно посмотрел на Полина, и Сергей сообразил, что вся его предшествовавшая откровенность служила только затравкой для того, чтобы дать понять посетителям, что он в теме. Если им интересна более подробная информация, в конце концов он не обязан отвечать на их вопросы. Не зная, какие тут существуют расценки, Сергей молча выложил перед чиновником однокроновую купюру. Тот перевел многозначительный взгляд на хранившего молчание Варакина. На стол легла еще одна купюра. «Его зовут Дворжик Шимон», – пряча 5 крон в карман, сообщил господин Вуйток. Затем он попросил освободить помещение, так как ему больше некогда удовлетворять их любопытство и нужно заниматься службой. Если бы Сергей заговорил, то чиновник непременно указал бы и на необычный акцент господина Дворжика, с каким ему еще не доводилось сталкиваться и который присутствует у драгуна. Но Варакин все это время молчал, а об остальных приметах Вуйтока никто не спрашивал. Единственное, он еще назвал точную дату отбытия господина Дворжика, так как точно помнил, когда именно вернулась из поездки его супруга. «Полин, ведь время у нас все еще есть? Ну, раз уж так-то везет, давай заглянем на станцию». «Если билеты продаются по предоставлении документов, то должны вестись и записи». «Давай, тем более нам по пути». Посещение вокзала, а в частности смотрителя станции, тоже прошло весьма продуктивно. Благодаря точной дате, названной чиновником Вуйтоком, и тому, что амбарную книгу еще не успели исписать до конца, обнаружить следы господина Дворжика удалось без труда. Тот приобрел билет в спальный вагон до Либера, столицы генерал-губернаторства Новая Рустиния, являвшегося одновременно и единственным портом заокеанских владений королевства. Правда, получение этой информации вылилось еще в 3 кроны. «Все же затратное это дело, розыск интересующего тебя лица. Если же учесть то обстоятельство, что разыскиваемый может и не иметь никакого отношения к убийству, то траты и вовсе становились неоправданными». Об этом Сергею со всей откровенностью заявил старый вояка, предложив, если уж так не имется, потратить деньги с большим умом. И Сергей поспешил воспользоваться советом немедленно. «Полин, а Крумов большая станция?» «Большая. К тому же здесь отходит ветка на Бертам». «Значит, и депо есть, и механические мастерские?» «Наверное, я не особо в курсе». «А как узнать?» «Да проще простого». Уже через каких-то 15 минут Сергей беседовал с нужным ему человеком, токарем из механических мастерских. Ну а как без них? Там, где много механизмов и металла, что-то изнашивается и требует замены. Что-то еще может послужить и нуждается в ремонте. Иное дело, каков уровень данных мастерских. Но Сергей не без оснований полагал, что с уровнем тут все в порядке. В конце концов, ничего сверхсложного он заказывать не хотел. Не сомневался он и в том, что токарь согласится на подработку, как и в том, что таковая возможность у него найдется. Мужичок в замызганной промасленной одежде, с чумазым лицом, всклокоченными бороденкой и шевелюрой, с вниманием выслушал, чего от него хотят, и столь же внимательно посмотрел на рисунок, начерченный прямо на грязном снегу. В общем-то, конструкция не мудреная, но это только на первый взгляд. На самом деле, все не так, чтобы и просто, потому что нужна была точность в исполнении. Мало того, чтобы все сделать с надлежащим качеством, ему необходим был сам карабин, на который эта конструкция будет навинчиваться. Словом, он брался изготовить заказ, вот только за день такое не смастеришь. Тем более, заниматься данной работой он сможет только в личное время. А вот касаемо оплаты, она поразила своей дороговизной. 10 крон. За такие деньги можно было купить хотя и подержанный, но вполне работоспособный револьвер или ружье. Но тут пришлось сдаться. Ситуация такова, что по рынку не походишь и не поторгуешься. Опять же, мастерская не частная, а железнодорожного депо. Значит, нужно подмаслить еще и мастера. Некоторые сложности вызывало то обстоятельство, что заказ нужно было доставить в казармы, занимаемые сейчас формирующимся особым отрядом черных шевронов. А также то, что изделие нужно сладить в кратчайшие сроки, так как когда отряд выдвинется в путь, не знал никто. Эти два обстоятельства увеличили стоимость работы еще на 5 крон. Ёк-макарек, этот глушитель становился буквально золотым. Но если получится... Если все срастется, то у Сергея появится лишний аргумент в пользу благополучного окончания службы в штрафниках. А значит и шанс сохранить свою шкуру. Стоит ли это цель финансовых вливаний? Глупый вопрос. Так что Варакин без лишних разговоров тут же выложил 5 крон, заверив, что остальное уплатит при получении заказа и удовлетворительном качестве. Была опаска, что мужик положит деньги в карман, да еще и карабин присвоит. Но тут уж ничего не поделаешь. Придется рисковать. «Слушай, а зачем тебе нужна эта трубка и шайбы? Да еще и резьбу нарезать на стволе дятлича?» «Хочу сделать глушитель». «Что?» «Прибор, который будет глушить выстрелы, и они будут не громче легкого хлопка в ладоши». «А такое разве возможно? А ты не пробовал стрелять через подушку?» «Хм, было дело». «Это будет то же самое, только куда удобнее». «Что-то не верится». «Признаться, я и сам не уверен, что получится, но попробовать стоит. Как думаешь, не обманет?» «А зачем ему это? У него хорошая работа, он уважаемый человек. Видел каков? Чумазый, словно лукавый, а как держался?» «И все это потерять за неполную сотню крон? От приработка не откажется, а чтобы терять все из-за такой мелочи, не дурак же он». «А ты, наверное, думал, что он решил тебя обобрать?» «А почему бы и нет? Я ведь черный шеврон, и, скорее всего, останусь в степи». «А если не останешься? А народ туда подбирают, сущие головорезы». «Нет, обманывать он не станет. Другое дело, что может не получиться». В гостинице задержались ненадолго, ровно настолько, чтобы собрать вещи. Тем более, что их посетил законник, не без оснований поинтересовавшийся обстоятельствами, из-за которых черные шевроны находятся в этом заведении, а не в форте или тюрьме. Потом сделали крюк, чтобы занести карабин токарю. Покончив со всеми делами, направились к форту, располагавшемуся за чертой города. Откровенно говоря, Сергей ожидал увидеть зрелище сродни тому, что представляло собой опань, но сильно просчитался. Здесь не было чистокола, поскольку отсутствовала ограда периметра как таковая. Вместо нее имелся вал с кирпичным парапетом, из-за которого можно было стрелять с колена. Там же на валу имелись довольно просторные площадки, выгороженные таким же парапетом. Как сообщил сержант, это позиции для легких полевых пушек, которых в форте было целых 4. В случае необходимости их с легкостью можно было доставить на любую позицию периметра. Вообще, глядя на это сооружение, Сергей было решил, что гарнизон форта составляет целый полк. Но это было ошибочное мнение. Здесь квартировал батальон, на базе которого, в случае мобилизации, действительно можно было развернуть полноценный полк. Для этого тут имелось все необходимое. Начиная от деревянных казарм, в настоящее время пустующих, и заканчивая складами, набитыми всем необходимым, от формы до оружия. Имелся даже изрядный запас продовольствия на складах длительного хранения. Иными словами, консервы, крупы, бобы, сухари. Разнообразия никакого, но зато сыто и сердито. Процесс передачи осужденных занял немного времени и оказался довольно прост. Их сначала пропустили на территорию форта, после чего припроводили к казарме, отгороженной от остальной территории высоким и глухим забором, с вышками по углам, на которых находились часовые. Если припомнить простоту местного судопроизводства, то проверка, будут ли они стрелять в случае попытки бегства, занятие весьма глупое. Вход осуществлялся через приоткрываемую створку ворот. Там же на входе сержант принял документы осужденных. Убедился, что они именно те, о ком говорится в бумагах, расписался у Поллина в принятии бойцов и предложил ему катиться по своим делам. Сергей спросил было Поллина, как быть с интендантом, но тот успокоил его, заверив, что все будет в порядке. После этого створки закрылись, отделяя Сергея и Ануша от прошлой жизни. Сержант окинул их угрюмым взглядом человека, знающего о человеческой сущности все, и с таким видом, будто он знает о них даже то, что неведомо им самим. «Что в ящике?» «Наше оружие», — спокойно глядя ему в глаза, ответил Сергей. «Ого, богатенькие. При лошадях, да еще и при оружии. Ну, богатые и небогатые, но лучше иметь что-то понадежнее того, что могут предложить черным шевронам. Иные считают, что лучше пропить последние денежки и гульнуть напоследок». «Кто собрался подыхать, пусть так и поступают», — пожал плечами Сергей. «А ты хочешь еще пожить?» «А что бы я тут тогда делал?» «Ха, молодец, парень, так держать. Гони тоску печаль, с ней точно сдохнешь. Значит так, я сержант Грибский, временно командую этим бедламом». «Тоже из нас?» – не удержавшись, спросил Сергей. «Из вас, из вас. Или точнее, нашинский. Ха-ха-ха. Ничего так, веселый дядька». «Почему дядька?» «Да ему ничуть не меньше, чем Полину. А может и побольше. А вот статью точно превосходит. И потом, видно, что сержант бывалый, со стажем. Что же ты натворил? Не иначе, как зашиб кого, эдак пару, а пожалуй, что и больше душ загубил». «Посмеялись и будет. Ящик свой тащите за мной, оружейное у нас за воротами. Чищенное или нужно время, чтобы привести его в порядок?» «Чищенное, сержант. Но было бы не лишним хотя бы раз в неделю повторять процесс», — вновь ответил Сергей, взявший на себя роль лидера в их паре. «Ну а кто еще? Не 18-летний же Ануш в самом-то деле». «Это хорошо. Тот, кто не заботится о своем оружии, уже ходячий труп. А время я дам. Когда оставите оружие, отведете коней за казарму, там конюшня. Устроите в свободном стойле. Надеюсь, то, что никто за ними ходить не будет, объяснять не нужно. Вот и молодцы. А это что? Напрягся сержант, едва расслышав легкое повизгивание щенков из другого ящика, притороченного к лошади и явно относящегося к имуществу. Щенки. Щенки? Я из охотников, с собаками обращаться обучен с детства. Если должным образом вырастить собачку, то помощи от нее может быть очень даже много. Парень, а ты ничего не напутал? Ты точно представляешь, куда попал? Я точно знаю, что пригодится любой шанс, который позволит вывернуться из той задницы, в которой мы оказались. Ладно, но надеюсь, ты понимаешь, что их кормежка за твой счет, и содержать их будешь не в казарме, а то как бы буза не началась. «Само собой. Сержант, можно просьбу?» «Ну чего тебе еще?» «Как сделать так, чтобы мы остались вместе?» Сергей кивнул на Ануша. «Даже если при этом придется отправиться в самую задницу?» «Сержант, может, хватит? Ты же нормальный мужик». «Дружки, значит?» «Нет, только пару дней как познакомились. Батя его просил присмотреть», — честно ответил Сергей. «Не мог он тебя ни о чем просить?» Тут же возразил Ануш. «А порой и говорить не нужно, чтобы другой понял. Ты лучше помолчи пока, парень. С оружием как? Обращаться умеете или только чистить мостаки?» «Я стреляный воробей, а Ануш?» «Стреляет на загляденье, но в бою пока не был». «Тогда так. Вечерком постреляем. Я организую выход на стрельбище. Если не соврал, то определю в свой взвод». «Собираешь лучших?» – задорно улыбнулся Сергей. «А жизнь понемногу налаживается. Если будет дельный сержант, да еще и парней подберет не промах. Глядишь, отбоярится от пинков. Эдак шансы уцелеть увеличиваются многократно. А чего тянуть за собой тех, кто решил бросить кости на удачу, вместо того, чтобы взять все в свои руки? Я, парень, больше половины жизни в армии. И все время на границе. Еще на старой начинал служить, в паре сотен верст к востоку. И я точно знаю, служба в этих местах – не смертный приговор, а не слабый шанс все начать сначала». После того, как разобрались с оружием и живностью, направились в казарму. Если и существовало какое деление на подразделение, то по положению людей в казарме этого сказать было нельзя. Одно сплошное спальное расположение, заставленное деревянными койками в два яруса. Обычная, в общем-то, казарма, без изысков. Койки заняты не сплошь, а пятачками, в каждом из которых насчитывалось разное количество людей. Такое деление по взводным назвать было нельзя. Если подобное и было, то, скорее всего, в голове старшего сержанта Грибски, хотя у него и отсутствовали нашивки, никем иным он просто не мог быть. Самая малочисленная группа, всего-то из 7 человек, заняла дальний от входа угол. Вот только они никак не походили на тех, кого в этот самый угол оттерли. Сергей подозревал, что это место считается самым почетным, потому и занято этими типами. Почему именно такой вывод? Просто не походили они на тех, кому можно диктовать свою волю. Скорее уж наоборот, диктовали они. Все крепкого сложения и явно тертые жизнью. Одежда добротная и держится очень уж уверенно. Если короче, то лучше их обойти стороной. Сразу видно, что эти парни заправляют тут всем. Ну и пусть себе заправляют. Сергей не собирался устанавливать тут никаких порядков. Вот в своем взводе, когда с составом определяться, можно будет попытаться как-либо повлиять на ситуацию, хотя бы из простого чувства самосохранения. Пока же самое лучшее – это держаться в стороне. Из первого осмотра следовало, что казарма едва ли заполнена на 2/3. И тут явно недостаточно народу для формирования 4 полноценных взводов. В этом случае люди должны были располагаться буквально на головах друг у друга. Это наблюдение радовало по двум причинам. Одна из них заключалась в том, что свободные места все же присутствовали, и отвоевывать место под солнцем не придется. Вторая – На заполнение пустующих коек, а затем на формирование подразделений и их комплектацию всем необходимым, уйдет достаточно времени, и нанятый токарь успеет справиться с заказом. Сергей присмотрел пару пустующих коек между двумя группами. Место примерно посередине казармы, так что и от выхода подальше, и не так, чтобы далеко. Оно, конечно, как бы граница сотрется, но, с другой стороны, ему это без разницы. Странно, как это собирались в этом помещении расположить более сотни человек, если считать по штатам, то 123. Это только чисто по взводам. Причем иначе считать не имело смысла, ведь здесь формировали не эскадрон, а 4 отдельных взвода. Ладно, главное, что пока места есть, и никого теснить не придется. «Ануш, ты какую койку предпочитаешь, верхнюю или нижнюю?» «Давай я наверх, мне оно все легче будет, чем тебе». «Добро». «Эй, а вы что, собрались здесь расположиться?» Послышался недовольный голос со стороны одной из групп, между которыми вклинились новички. «А в чем проблема?» Спокойно глядя на внезапного собеседника, которого поддерживали ухмылками его товарищи, осведомился Сергей. «Вообще-то не мешало бы поинтересоваться у старожилов». «У вас? Или вон у них?» Варакин кивнул на вторую группу. «У нас, конечно». «С какого это перепуга нужно спрашивать вас?» Тут же раздался голос из другой компании. «Это наши места». «Кто это сказал?» «Спокойно, парни. Чё за галдёж? Была между вами граница по пустым койкам. Теперь вот по этим славным парням. В чём проблема-то?» Обе группировки как-то разом сдулись. Ага, не иначе как компания из-за правил решила прорезаться и заявить на новичков свои права. Подошедший рослый парень с явно приблотненными замашками был именно из этой братьи. Хм, вот странное дело. Вроде и мир другой, а манеры у этой публики прямо один в один. Интересно, а вам-то чего понадобилось? Вроде ничем особым Сергей и Ануш не отличаются. Ну да, форма на них не потасканная, комендант не стал мелочиться на крысятничестве казенного имущества. Но ведь и эти одеты далеко не в обноске. Форма, конечно, успела пообмяться, но точно не старая. Обувь тоже в порядке, или запас не тянет. Но этого зря. «Не боись, парни, все нормально будет, я охват». «Держитесь меня и моих людей, тогда ни одна падла к вам не подойдет». «С чего же такая поддержка, Хват?» «А ты бы сначала назвался человек-прохожий, а потом уж и вопросы задавал». Послышался голос из угла, где находились остальные шестеро. «И вообще не дело орать на всю округу, подошел бы». «У меня к вам вопросов нет, потому смысла в этом не вижу». «Но нагрубить большого ума не надо, а разговор он всегда может на пользу пойти. Нам ведь дальше вместе быть. Да на вражьей территории, а ты сходу ссору ищешь». «Я ничего не ищу, уважаемый, и никого не трогаю. Пока. Так что сделайте вид, что меня нет, и разойдемся мирно». «Дерзишь», — цыкнув слинцой, произнес явный лидер этой группы. «А ты, стало быть, станешь определять, как мне себя вести?» Уж сколько раз он корил себя за это, сколько раз клялся и божился, что в последний раз. Видать, не про него все это. Вот какая-то шваль подняла голос и на тебе, Сергей опять начинает терять контроль над собой. Самое смешное, он прекрасно осознает, что его понесло и нужно бы сбавить обороты, сгладить углы, но вот сделать этого не может. Голос рассудка слышится откуда-то издалека и никак не выглядит убедительным. «Кто-то должен присматривать за порядком», — внимательно глядя на Сергея, произнес мужчина. Его товарищи уже поднялись и начали перемещаться в сторону новичков. Представители других группировок всячески старались прикинуться ветошью или отойти в сторону, если таковая возможность имелась. «Прежде чем начинать, подумайте, готовы ли вы пойти до конца?» Уперев угрюмый взгляд в приближающихся, глухо сказал Сергей. «Мы все черные шевроны. Если убьете меня, то вас всех повесят. Если просто изобьете, то я убью вас сам. Стоит ли оно того?» «Еще шаг, и выбора у вас не будет, потому что я ударю первым. И тогда только смерть». От руки палача или моей, без разницы. «А с чего ты взял, что они узнают, кто тебя грохнул?» Поинтересовался главарь, явно недовольный тем, что его парни остановились. «Они будут разбираться?» – ухмыльнулся Сергей. «Куда проще назначить убийцу, ведь здесь нет незаслуживающих венчания со старухой. А уж тот, кого назначат, сам всех сдаст с потрохами». Ведь все здесь, чтобы получить шанс выжить, и здесь нет тех, кто готов сдохнуть. Иначе уже поддался бы в бега, а уж помирать за кого-то. А ты, значит, из другого теста. Ты улыбочку-то спрячь. Я и впрямь из другого теста. Я тут только потому, что знаю, на мне смерть невинного человека. И вину за то хочу искупить». «А вы лишь хотите спасти свои шкуры, а не вешать себе на шею охотников за головами. Так что не изображай из себя крутого парня. Был бы таким, уже бегал бы на воле и плевать на всех хотел, кто захочет поживиться за счет твоей смерти. Побоев я не боюсь, а убить у вас кишка тонка. Так что валите в свой угол». «Ну, чего уставился? Жизнь надоела или решил проверить, насколько я с головой не дружу?» «Тогда подходи», – обернувшись к хвату, который был ближе всех, подначил Сергей. И они дрогнули. Нет, главарь, может, и хотел бы разобраться с дерзким новичком, но вот те, чьими руками он собирался это сделать, дали задний ход. Это он их правильно просчитал. Значит, мозги все же до конца не отказали. Однако он вынужден был прекратить даже мысленное восхваление своей дражайшей персоны, едва задался вопросом, а осуществил бы он свою угрозу. По всему получалось, что он не блефовал, и, может, именно по этой причине был столь убедителен. «Ох-хо-хо, парень, с таким настроением ты точно сдохнешь в степи, а может, и до нее не доберешься. Хотя...» «Нет, до степи-то он точно доберется, а вот что там будет дальше, не понять». Вечером сержант Грибский и впрямь потащил их на стрельбище. Ввиду того, что свой карабин Сергей отдал токарю на переделку, стрелял он из ружья Ануша. Милош Грибский довольно придирчиво осмотрел мишени и остался доволен результатами. Правда, поинтересовался, отчего Сергей не воспользовался своим карабином. Ответ о катастрофической ситуации с патронами его вполне устроил, тем более, что из Дятлича Варакин отстрелялся исключительно. «Парень, я слышал, ты успел повздорить с парнями бывалого. Молодец. Они тут всех под себя согнули, но пока еще не сталкивались с тем, кто готов пойти до конца». «А ты чего не вмешиваешься? Там ведь есть и те, кто по дурости попал под раздачу и просто хочет избежать казни». «А я не святой, чтобы всех спасать. Если хочешь знать, то бывалый мне очень даже полезен. Благодаря ему мне будет проще понять, кто есть кто, и набрать к себе тех, с кем я вывернусь из этой передряги. А тащить груз на ногах мне не подходит. И их не вытащу, и сам сдохну. Оно вроде по всему выходит, что подыхать мне в степи, иной жизнью жить я не смогу. Ну и на убой дуриком тоже не пойду». «Ясно. Ну и как? Мы с Анушем подходим тебе?» «Пока не найду кого получше, подходите», — не став юлить, откровенно ответил сержант. «Слушай, Милош, а чего это только одну казарму под нас отвели? Если здесь будут формировать все 4 взвода, то и коек-то на всех не хватит». «Не хватит, твоя правда». «Но на этот случай имеются палатки, так что кому не достанет места, поселится снаружи. А больше одной казармы выделять глупо. Как только взводы отбудут, здесь начнут собирать пополнение на случай потерь. Ну и постоянно будут содержать примерно с полтора взвода. Это на случай, если какой гарнизон вырежут подчистую? Внимательно посмотрев на Милоша, поинтересовался Сергей. Именно. Ничуть не смутившись, подтвердил Грибский. А не получится так, что кто-то весь срок отсидится здесь и получит прощение? В зачет идет только служба на пингской территории или в боевых условиях. Никакая хитрозадость тут не поможет. Знаешь, с кем не стоит играть в азартные игры? С государством, предположил Сергей. Угу. Все равно проиграешь. Милош, погоди! Окликнул кто-то Грибский, а затем в сгущающихся сумерках перед ними предстал вполне нормальный сержант с нашивками и всеми регалиями. «Привет, этот что ли Варакин будет?» «Хм, интересный ты парень, только появился в форте, а тебя уже за оградой знают», – удивился Грибский. «Много чести», – фыркнул подошедший сержант. «Но вот старину Поллина я действительно знаю, и он просил при случае помочь парню». «Не безвозмездно, конечно». «Ну, это как водится», – тут же согласился Сергей с поползновениями в сторону его кошелька. «Вот и ладушки, тогда завтра приходи ко мне на склад». «Как, Милош, поспособствуешь?» «Когда?» «А сразу после полудня». «Добро, приведу». «А много ли у тебя денег?» – проводив взглядом интенданта, поинтересовался Грибский у Сергея. «Ну, есть кое-какая сумма». «Давай-ка все догнет ко мне». «Чего это?» «Я так понимаю, что ты захочешь все потратить на то, чтобы прикупить чего полезного в степи». «Была такая мысль. А также хотелось бы договориться, чтобы на стрельбище походить, а то я из револьвера, считай, и не стрелял. Но казна, как мне кажется, не станет выделять нам лишние патроны для тренировок». «Правильно, кажется. Так вот... Мне нравится, как ты собираешься потратить свои деньги. Это на пользу. Вот только здесь за деньги можно не только прикупить какого полезного снаряжения, но и выпивку. И даже шлюху. Все возможно, когда в кармане звенит. Нарываться на драку и последствия никто не стал, но обчистить могут захотеть. Ты готов убить и умереть из-за пары десятков крон? Вот то-то и оно. А у меня в сохранности будет». «Договорились. Держи». «Угу. Это ты солидно упаковался», – оценил Грибский кругленькую сумму, оказавшуюся у него в руках. «Все мои сбережения». «Это правильно. Я так же поступил. Правда, у меня не так, чтобы и много, но что было, все к интендантам ушло». «А что так-то? Вроде старший сержант, да еще и на границе, и на пьющего не походишь. Бабы?» «Брат у меня есть, хуторянин, отец семейства. Вот все ему и переслал. Если меня... то пусть ему останется. На себя только остатки». «А не боишься, что прикарманит?» «Нет. Но если и так, то все на пользу. У него дети, хозяйство. А я один как перст». «Сержант, просьба есть». «Тебе не кажется, что ты и так сыплешь этими просьбами?» «Ну, пока-то все по делу». «Согласен. Говори. Можно нам с Анушем сразу в палатку выселиться?» «Чего это? И снег-то еще не весь стаял. Зачем морозить себе хозяйство?» «Так собачки у меня, если ты не забыл. А у них возраст такой, что дня терять нельзя. А в казарму не потащишь». «Ты действительно думаешь, что эти псины пригодятся в степи?» «Каждый шанс, что может помочь, он на пользу». «Ну, значит, завтра все и получим. Только интенданту нужно будет приплатить за печурку и дрова». «А разве это не положено?» «А разве казарма уже переполнена?» «То-то и оно. Да не журись, на бутылку забрядки дашь, он рад будет». «Забрядка, она разная бывает». «Ничего, он парень непривередливый. Бывай». «Бывай». В этот момент они были в прихожей стандартной казармы Рустинской армии, и сержанту путь был направо, в сержантские комнаты. Сергею же налево, в общую казарму. Там находились те, кому предстояло стать его спутниками на ближайшие 2 года, или теми, с кем он встретит свой последний час. Вот так вот все завертела судьба злодейка. Радовало хотя бы то обстоятельство, что некто Дворжик поквитался-таки с убийцей Алексея. Полин вполне уверенно говорил о трех лошадях. Даска подтвердила, что Алексей выехал на двух, ведя с собой заводную. В степи вдвоем на одной лошади не выйдешь. Так что за Болотина поквитался кто-то неизвестный. И этот вопрос можно считать решенным. А раз так, то остается очиститься перед законом, успокоить свою совесть, оказав посильную помощь семье погибшего, а поддержка в виде пары тысяч крон – это ой как солидно, и жить дальше. Оно вроде как даже суженое уже есть, и он вполне не против пойти с ней под венец, а там поставит хутор и заживет в свое удовольствие жизнью с детства понятной и устраивающей во всех отношениях. Простите, у вас есть книга «20 тысяч верстин под водой»? Верстина. Рустинская мера длины, применяющаяся в морском деле. Сожалею, молодой человек, но все экземпляры распроданы. Да что же это такое? Уже шестая букинистическая лавка, и опять опоздал. Не стоит столь уж отчаиваться, молодой человек. Поспешил успокоить парня старый книготорговец. Как видно, он и сам был завзятым читателем, а потому прекрасно понимал, каким разочарованием для парня была невозможность приобрести столь желанный роман. Вообще-то книга у него была. И сейчас она покоилась под прилавком, еще ни разу не открытая и пахнущая свежей типографской краской. Но расставаться со своим экземпляром ради незнакомого парня? Ну уж нет. Одно дело, если бы он сам уже прочел роман. В этом случае можно было бы подумать и о прибыли. Потом дождаться, когда выйдет дополнительный тираж, и спокойно поставить книгу на полку своей личной библиотеки. Но он, как и все, читал лишь несколько фельетонов. В середине зимы владелец газеты «Плезненские ведомости» решил уступить никому неизвестному автору и выделить под него всю колонку фельетона. Поговаривают, что автор даже приплатил господину Коуба за право получения всей колонки в утренней газете. И вот вместо обычных шарад, загадок, стихов и занимательных анекдотов, там появилась первая глава романа «20 тысяч верстин под водой» никому неизвестного писателя. Эффект был сродни разорвавшейся бомбе. Поначалу номер расходился с обычной скоростью, но затем произошло нечто невероятное. Весть о новом произведении разлетелась с немыслимой быстротой, и в тот же день был распространен второй тираж газеты, просто небывалая популярность. На следующий день двойной тираж ведомостей разошелся еще до обеда. Поговаривают, что на этот раз господин Коуба уже сам едва уговорил автора разместить в газете еще главу из своего романа. Потом был еще один день триумфа и... Последняя глава, ставшая достоянием общественности, заканчивалась уведомлением, что роман в самое ближайшее время появится на прилавках букинистов. Позже стало известно о том, что подобные фельетоны появились во всех газетах больших городов королевства. Там успех был ничуть не меньшим. Более того, содержание глав породило множество жарких споров, причем не только среди обывателей и любителей чтения, но и среди ученых. В множестве клубов и салонов можно было нарваться на жаркие дебаты по поводу изложенного автором. Нашлось немало и тех, кто жаждал увидеть автора и лично бросить в лицо обвинение в лживости его предположений. Именно что лживости, а не чрезмерного фантазерства. Разумеется, уже имелись опыты погружения под воду и даже существовали первые образцы подводных лодок, но то, что излагал автор, это просто ни в какие ворота. Конечно, он пишет, что это фантастика и все является вымыслом, но ведь любое повествование должно на чем-то основываться. Но тем не менее, несмотря на серию критических статей и множество обвинений, появление книги с нетерпением ждали все. Почитатели, чтобы наконец выяснить, чем закончилось путешествие профессора Дудлича и раскрыть тайну капитана Некто, противники, чтобы вооружиться дополнительным материалом и бросить в лицо непоявляющемуся на публике автору очередное обвинение в невежестве и некомпетентности, если, конечно, он появится. Никто не знал, кто таков новый автор, не представлял, где именно готовится издание книги, кто работает над ее оформлением. Все это было покрыто тайной. Было известно только имя создателя романа, успевшего породить такую шумиху. Но и оно ни о чем не говорило, обычное имя рустинского мещанина. Однако все с нетерпением ждали появления новинки. И вот, через два месяца волнительного ожидания, книжная новинка буквально выплеснулась на прилавке букинистических лавок и лотков. Роман появился разом в нескольких крупных городах, минуя книжных распространителей. Его появлению предшествовали красочные афиши на тумбах с обложками книги и мастерски изображенными главными героями, стоящими на палубе касатки. Хотя время едва приближалось к полудню, весь тираж был распродан до последнего экземпляра. Сказать, что молодой человек, вернее парнишка лет 16, не больше, расстроился, это не сказать ничего. Как такое могло случиться? Неужели вся столица вдруг увлеклась чтением? Букинист проводил молодого человека взглядом, полным искреннего сочувствия, и с нетерпением посмотрел под прилавок. «Проклятье! Нельзя! Времени только полдень, нужно работать. Если же взяться за чтение, то про все остальное можно позабыть. Уж он-то знает свою натуру. Да и бог с ним». Уже через несколько минут ставни лавки были закрыты, а ее владелец расположился в кабинете на втором этаже, вооружившись трубкой, набитой душистым табаком, которую он курил только в особых случаях. И вот, наконец, спустив к потолку большой клуб дыма, он открыл книгу. Все к лукавому. Сегодня он отдыхает. И пусть все обзавидуются. А понуро бредущему по улице молодому человеку никто завидовать не стал бы. И уж тем более не пожелал бы оказаться на его месте. Причем это относится ко всем, а не только к любителям романов. Уж очень несчастный вид был у паренька. А кто захочет быть несчастным настолько, каким бы ни был повод? Скрежет подков по каменной мостовой, ржание лошади, скрип пролетки, возмущенный крик извозчика. «Пру, стоять, родимая! Эх, молодой господин, да разве ж можно так? По сторонам-то не глядячи!» «Извозчик, глотку побереги!» Раздалось вдруг из пролетки, и оттуда на паренька уставился ободряющий взгляд прилично одетого господина в дорогом пальто. «А если б я его зашиб, кто отвечал бы?» Все же, поумерив пыл, пробасил мужик. А он прав, молодой человек, не дело ходить по улице так расхлябанно. Ладно, этот остолоп угодил бы в участок и в тюрьму, так ведь и у меня отняли бы немало времени. «Простите, я просто задумался. Я не думал...» «Полноте, я же пошутил. Все хорошо, что хорошо кончается. Если вы в центр, то могу подвести». «Право, я не хотел бы злоупотреблять». «Ух, и слово-то выбрали». «Присаживайтесь. Заодно поведайте, что вас так расстроило. Разумеется, если это не величайшая тайна всех времен и народов». «Да какая тайна, право слово? Вы слышали о новом писателе, Дворжике?» «Это тот, что написал столь нашумевший роман?» «Ну да». «И как же сей господин мог вас расстроить, молодой человек?» Под перестук копыт и колес по гулкой мостовой поинтересовался незнакомец. «Он? Расстроить меня? Ну что вы говорите? Как он мог меня расстроить? Просто, понимаете, сегодня, как было обещано в газете и в афишах, в продаже появилась его книга». «И как это обстоятельство могло вас расстроить?» «Вы не понимаете. Я настолько увлекся повествованием. Мне настолько интересно. Я так ждал, а тут вдруг не успел. Я и подумать не мог, что книгу так быстро раскупят. Ну, молодой человек, стоит ли так расстраиваться? Если тираж разошелся столь быстро, значит, будет напечатан дополнительный, и тогда уж вам повезет. Но когда это будет? Молодой человек чуть не заламывал в отчаянии руки. Господи, да неужели для вас это так важно? Очень важно. Хорошо. Вот, возьмите. Достав из своего саквояжа книгу и протянув ее парню, произнес незнакомец. Что это? А разве на афише была изображена не эта обложка? Это... Ну, вроде бы 20 тысяч верстин под водой. Вы ведь об этой книге говорили? Сколько я вам должен? Бог с вами. Ваше счастливое лицо – лучшая для меня плата. Возьмите на память о нашей нечаянной встрече. Не будьте излишне щепетильным, это вас ни к чему не обязывает, и, возможно, мы больше никогда не встретимся, так что не стесняйтесь. Тогда, может, сделайте дарственную надпись? Не зная, как благодарить и в то же время борясь с желанием схватить желанную добычу и убежать, произнес паренек. Как пожелаете, молодой человек. Кстати, как вас зовут? Крайка Юзеф. Незнакомец извлек из кармана перьевую ручку и, попросив извозчика остановиться, быстро набросал на титуле короткую надпись. Юзеф схватил книгу как величайшую ценность и, прижав к груди, устремил горячий взор на мужчину. «Я так понимаю, что пришла пора нам расстаться», – добродушно ухмыльнулся тот. «Но если позволите, осмелюсь дать вам совет. Конечно, весна в полном разгаре и уже довольно тепло». Но я все же советовал бы вам отправиться домой, а не располагаться на первой попавшейся лавочке в аллее. Не то увлечетесь чтением, а к вечеру непременно похолодает. Право, не хотелось бы быть причиной вашего заболевания. Я обязательно воспользуюсь вашим советом. Что же, тогда не смею задерживать. Домой он добрался уже через полчаса и в нетерпении поспешил в свою комнату, позабыв о необходимости пообедать. Только тут ему вдруг стало неловко, что он даже не знает имени того, кто оказал ему столь неоценимую услугу. Эта мысль заставила его со всей поспешностью открыть книгу на первой странице, где аккуратным убористым почерком была сделана черными чернилами дарственная надпись. Крайка Юзефу на добрую память и с наилучшими пожеланиями от автора. Дворжик Шимон. Конец первой книги. Для вас читал Дамир Мударисов. Продолжение следует.